плавники ее были размыты стремительным движением. Она была живым воплощением скорости и силы. Притворенные в линиях этого живого тела продолжали свой век изящные очертания тех огромных кораблей, что когда-то владели небом Земли. Эволюция и наука пришли к одному и тому же ответу, только вот дитя природы просуществовало гораздо дольше. Наконец Олвин высвободился из-под завораживающего очарования озера и продолжил свой путь по извивающейся дороге. Лес сначала сомкнулся над ним, но ненадолго. Дорога внезапно кончилась обширным пустым пространством шириной в полмили и вдвое большей длины. И Олвин понял, почему до сих пор он не встретил никаких следов человека. Пространство это оказалось заполненным низкими двухэтажными строениями, выкрашенными в мягкие тона, глядеть на которые глазу было приятно даже при полном сиянии солнца. Большинство этих домов были ясных простых пропорций, но некоторые выделялись каким-то сложным архитектурным стилем с использованием витых колонн и изящной резьбы по камню. В этих постройках, которые казались очень старыми, была использована даже непостижимо древняя идея остроконечной арки. Медленно приближаясь к селению, Олвин прилагал все старания, чтобы побыстрее освоиться с новым окружением. Все здесь было незнакомо, даже сам воздух был иным, неощутимо пронизанный биением неведомой жизни. А золотоволосые люди небольшого роста, двигающиеся между домами с такой непринужденной грацией, совершенно ясно были совсем не такими, как жители Диаспар. Они не обращали на Олвина ни малейшего внимания, и это было странно, поскольку уже и одеждой он отличался от них. Температура воздуха в Диаспаре всегда была неизменной, и поэтому одежда там носила чисто декоративный характер и подчас обретала весьма сложные формы. Здесь же она казалась в основном функциональной, сшитой для того, чтобы в ней было удобно ходить, а не исключительно ради украшательства, и у многих состояла всего-навсего из целого куска ткани, обернутого вокруг тела. Только когда Олвин уже углубился в поселок, люди Лиза отреагировали на его присутствие. Да и то их реакция приняла несколько необычную форму. Двери одного из домов выпустили группу из 5 человек, которая направилась прямехонько к нему. Выглядело это все так, как если бы они в сущности ожидали его прибытия. Сильнейшее волнение внезапно овладело Олвином, и кровь застучала у него в венах. Ему подумалось обо всех знаменательных встречах, которые состоялись у человека с представителями других рас на далеких мирах. Люди, которых он встретил здесь, принадлежали к его собственному виду. Но какими же стали они за те эпохи, что разделили их с Диаспаром? Депутация остановилась в нескольких шагах от Олвина. Ее предводитель улыбнулся и протянул руку в старинном жесте дружбы. «Мы решили, что будет лучше всего встретить вас здесь», — проговорил он. «Наш дом весьма отличен от Диаспара, и путь пешком от станции дает возможность гостю, ну что ли, несколько акклиматизироваться». Олвин принял протянутую руку, но некоторое время молчал, так как был слишком взволнован, чтобы отвечать. И еще ему стало понятно, почему все остальные жители поселка не обращают на него никакого внимания. «Вы знали, что я иду к вам?» — спросил он после паузы.